Глава пятая. «Сахатый!» — воскликнул Рой. Это был крупный мужчина. Держался он небрежно, ходил не торопясь. С беспечностью истого лесного бродяги он невозмутимо прошагал 20 ярдов, отделявших хижину от воды. Он был так похож на лесного зверя, что Рою всегда казалось, что ему пристали бы гордые и мощные рога настоящего сахатого. «Да это не как Рой», — сказал Мэри, и за этими словами не было никакой мысли. Все было как на ладони, полно уверенности и спокойно до апатичности. «А почем ты знал, что это не инспектор?» — радостно заревел Рой, давая волю своему восторгу. «Да еще с того берега слышно, как ты хохочешь», — сказал Мэри. «Хелло, Самсон!» — обратился Рой ко второму. «Я привез тебе твоего напарника». Самсон был совсем другой. Где-то посредине между туго сбитым крепышом Роем и крепкой высоченной фигурой Сахатова. Не будь рядом Мэрия, Самсон казался бы великаном, но не за рост наградили его кличкой. Он обязан был ею своей черной густой бороде. Бороде и еще решительным движением, решительной походке и решительной осанке. Полная противоположность Мэрию, который высился над ним волею природы, но не по собственной воле. «Ты что, пьян?» — спросил Самсон Роя. «Спроси Скотти», — ответил Рой. «Он-то трезв, да совсем умаялся». Мэри и Самсон потащили в хижину мешки и ружья, а Рой со Скотти тем временем вытянули челнок из воды и опрокинули его на береговые камни. Рой подобрал двух пойманных крыс и пошел к хижине таким шагом, словно отправлялся в большой переход. Совсем отощавший Скотти ковылял вслед за Роем. «Ты только понюхай, Скотти!» — сказал Рой, когда они вошли в хижину. При виде разведенного огня и стряпни Рой совсем растаял. «А что-то у тебя на сковородке?» — спросил он Мэрия. «Да вот, подстрелил олененка у небесного озера», — ответил Мэри, отрезая еще два куска от неосвежеванной туши оленя, лежавшей тут же на козлах. Он бросил мясо на большую сковороду и занялся готовкой, а Рой и Скотти присели на одну из коек, чтобы разобрать мешки. «Как поживает твой друг инспектор?» — спросил Мэри. «Собирается зимой к нам пожаловать», — сказал Рой. «Ты, конечно, пригласил его», — загрохотал Самсон. «Само собой, конечно», — отвечал Рой, наслаждаясь репутацией единственного человека, который осмеливается бросить открытый вызов инспектору, почему его и дразнили, что они с инспектором на дружеской ноге. «А у нас и капкан для инспектора готов», — сказал Самсон. Начался разговор об инспекторе, который все оживлялся по мере того, как росли угрозы. Больше всех грозился Самсон, спокойнее всех был Скотти, который заявил, что инспектор, собственно, выполняет свой долг. «Эх, инспектор, инспектор!» — только и вымолвил Мэри. Рой, снимая сапоги и носки и раскладывая их на полу, возле печки, слушал и подзадоривал других. Сидя на койке и болтая толстыми босыми ногами, не достававшими до пола, он медленно свыкался с дружеским объятием своей хижины. «Подкинь-ка дровец, Сахатый!» — сказал он в лад своим мыслям. «Наконец-то охотник вернулся домой!» Он ожидал, что тот отзовется на его выходку, но Мэри только медленно и безучастно улыбнулся, и Роя это огорчило. Он всегда старался рассмешить Мэрия по-настоящему, заставить его играть свою роль в этой лесной постановке. Но Мэри разве что изредка снисходил до ленивой заключительной реплики. Единственный раз он засмеялся, когда Рой впервые назвал его лесным бродягой. Мэри продолжал стряпать, а Рой вынул карманный нож с длинным лезвием, сплюнув черную от жвачки слюну на точильный камень, Он направил нож и принялся снимать шкурки с андатры. «Ты когда-нибудь видел, как енот жрет крыс?» — спросил Рой. «Да тут, отродясь, енотов не бывало», — ответил Мэри. «Они все ушли на север», — кольнул Роя Скотти. Рой засмеялся. «Верно, Скотти. А я вот видел енота в прошлом году на болоте. Он грабил мои капканы. Один раз ночью я, сидя на кочке, видел, как он свежует и ест мою крысу. Начал он с того, что отгрыз ей голову, потом стянул шкурку. И вот так же, как я сейчас делаю. Ну, когда он кончил, тут я его и пристрелил. Получил готовенькую шкурку крысы и енота в придачу». «Ты его, должно быть, выдрессировал», — сказал Самсон. «Поглядеть, как ты свежуешь этих крыс, можно подумать, что в тебе есть индейская кровь». Рой стягивал шкурки на индейский манер, от головы к хвосту, вместо обычного способа трапперов, которые, наоборот, начинали с хвоста. Они поспорили, как уже десятки раз спорили об этом. Рой утверждал, что, сдирая шкурку от головы, чище отделяешь жировой слой от шкурки и не рвешь ее, тогда как Скотти и Самсон утверждали, что при этом шкурка пересушивается, портится и ломается. В конце концов, последнее слово стало за Роем, потому что ему всегда удавалось получить самую высокую цену за меха, хотя это на самом деле было результатом более тщательной выделки шкурки, гораздо более тщательной, чем у кого-нибудь в Муск-Оги. Но и это не прекращало споров, и они долго припирались. Все, кроме Мэрия. Он не выказывал никакого интереса к различным способам свежевания крыс. «Сдираешь с крысы шкурку? Ну и сдирай, вот и все». «Енот», — сказал в заключение Скотти, — «он-то знал, что делает». «Нет лучше зверя в лесу, чем енот», — продолжал Скотти, — «и чистоплотнее его нет. Какой еще зверь станет полоскать мясо в воде, прежде чем его съесть?» «И как еще он его не поджаривает?» — насмешливо заметил Рой. «Но это, во всяком случае, поджарено», — сказал Мэри про свои оленьи бифштексы. «Давайте тарелки». Они принялись за еду, сидя на сосновой скамье у стола, прибитого к стене. Как и все в хижине, стол был рубленый, но прямой и крепкий. Рой сколачивал его на годы. Он выстроил хижину так прочно, что Самсон уверял, что это он себе сколотил гроб. Но для хижины она была достаточно велика, 20 футов на 18, и без единой щели. Кроме стола, в ней было две койки, голова к голове в одном конце, у двери маленький столик с умывальным тазом, кладовка, ящик с добром Роя под окном и небольшая железная печка. Все было сделано основательно, пол прочный, бревенчатый, без перекосов и прогибов, крыша толевая, четыре окна. В одном углу, до самой крыши, были сложены березовые чурки, и Рой, на минуту оторвавшись от еды, подбросил несколько чурок в печку. Стало жарко. Самсон вскочил и распахнул дверь. «Тут с тобой задохнешься!» — закричал он. «Снеговик Самсон!» — пожаловался Рой. «Ты еще когда-нибудь до смерти замерзнешь. Вероятнее всего у себя в хижине». В противоположность хижине Роя у Самсона была убогая, сквозная хибарка. Самсон намеренно держал ее в небрежении. Скотти, который делил с ним хижину, находил, что зимой в ней совершенно невыносимо. Но Скотти никогда не жаловался, потому что, по его убеждениям, он должен был считаться с правами другого. Оба страдали от этого, но Рой знал, что оба довольны тем, как и почему страдают. «Как это ты не задохнулся в твоем танке на фронте?» — сказал Рой Самсону. «Ты, должно быть, буравил дырочки в броне, чтобы дышать свежим воздухом». «Когда становилось жарко, — сказал Скотти, — Он выпрыгивал и бежал рядом.